когда это казалось полезным в интересах запугивания среднего обывателя и создания таким путем необходимого общественного мнения. На его деньги и по подстрекательству его агентов были изготовлены русские бомбы, обнаруженные в Париже в 1890 году. Его агент Ягалковский подстроил ряд анархистских покушений в Бельгии, в том числе взрыв собора в Льеже. Эти факты не представляют исключения, и указанные агенты во всех этих случаях действовали по инструкциям Рачковского и при его содействии избежали наказаний. Это все было еще полбедою. Русское правительство на все смотрело сквозь пальцы, а за особо удачные провокаторские проделки даже сами цари Александр III и Николай II посылали Рачковскому свое монаршье спасибо. Хуже было то, что Рачковский в своем сыскном усердии зарывался и временами затрагивал вопросы, непосредственно относившиеся к внутренней жизни царской семьи. Так еще в середине 80-х годов он удостоил своим вниманием личную жизнь поселившейся во Франции вдовы Александра II, княгини Юрьевской, и писал грязнейшие доносы как про нее, так и про ее детей. Это взорвало Александра III. Как-никак речь шла об его единокровных братьях и сестрах, формально признанных его отцом. Рачковский получил жесточайший нагоняй и при жизни Александра III не рисковал больше соваться в эту область. При Николае II, которому он был лично представлен и который к нему очень благоволил, Рачковский вновь осмелел и рискнул вмешаться в дворцовые интриги, дав очень нелестный отзыв об известном авантюристе-магнетизере Филипсе, который был приглашен к царскому двору для того, чтобы заглянуть в будущее и предсказать время появления давно желанного наследника престола. На этом Рачковский сломал себе шею. Плеве давно его недолюбливал и теперь воспользовался случаем, чтобы его окончательно похоронить. Лопухиным были собраны точные данные о всех подвигах Рачковского. Плеве лично составил доклад царю. Рачковский был в это время настолько влиятелен, что вопрос о нем не мог быть решен без резолюции царя. И согласие на устранение было получено. Лопухин еще раз приложил к этому свою руку, так средактировав извещение об увольнении, что оно звучало по возможности более оскорбительно, и так переслав его, чтобы с содержанием его ознакомился, возможно, более широкий круг лиц из чиновного мира. Этой обиды Рачковский Лопухину не простил. Теперь приходило время ему брать реванш. Назначенный петербургским генерал-губернатором и снабженный диктаторскими полномочиями Трепов, с первого момента своего прибытия в Петербург стал искать человека, которому он смог бы вручить верховное руководство полицией. Выбор его пал на Рачковского. Департамент полиции и Министерство внутренних дел пытались оказать противодействие. Дурново, товарищ министра внутренних дел, заведовавший в это время полицией, с помощью Лопухина извлек из архива